«А откуда он, этот юродивый, взял, что у вас в храме чудо произошло?» «Именно у вас. Не в другой церкви, которая в городе 40 сороков, а у вас. Да кто же его разберет? Убогого. Какой с него спрос? Ночь что-нибудь не то привидится, вот он и бегает, пророчествует. Стало быть, у вас все хорошо? Ничего не случилось?» «Ничего, зря беспокоились», — мелко-мелко затряс головой отец Северин. «А попадья говорит, что будто бы странности у вас здесь какие-то происходят». «Ха-ха, вот глупая женщина!» — выпалил настоятель и ударил себя кулаком по колену. «А я-то думаю, что это она мельтешит, да глаза прячет. Ха-ха, проболталась. Выходит, вы все знаете. Хотелось бы эту историю от вас услышать. Вы же знаете, как рассказывают женщины. Путано, сбивчиво. Могут и приврать. Я, конечно же, расскажу, только не понимаю, какой в этом интерес для полиции. Это внутрицерковные дела». «Боюсь, вы ошибаетесь, отец Северин. Эти дела, может быть, и были внутрицерковными, но лишь до того момента, пока у вас здесь не собралась толпа. Хорошо, все обошлось. Но кто даст гарантии, что эти люди не соберутся здесь завтра? Вы можете дать мне такие гарантии?» «Нет», — потупился настоятель. «Не можете. Ну, тогда хотя бы расскажите в подробностях, что у вас здесь произошло или происходит. Какие такие чудеса?» Отец Северин погладил бороду, тяжело вздохнул и спросил у фон Шпинна: «Вы когда-нибудь видели икону святого Пантелеймона?» «Неприятно сознаваться в своем невежестве, но нет». «Тогда придется вам ее показать». Северин поднял скатерть, выдвинул один из ящиков стола, покопался там, достал глянцевый листок и протянул начальнику сыскной. «Это не икона, но очень качественная репродукция. Посмотрите внимательно». Фома Фомич поднес листок к глазам. Канонически выписанный юноша с нимбом вокруг головы, одетый в золотые одежды, был изображен на этом листке. «Когда я вошел в храм, вы разговаривали с его иконой?» — спросил, подняв глаза на Северина фон Шпинне. «Да», — с неохотой ответил тот. «И что же эта икона?» — спросил Фома Фомич и вернул репродукцию батюшке. «Святой Пантелеймон при жизни был целителем. Он получил этот дар от Бога, с утра до вечера лечил больных. Лечил всех, не разбирая ни званий, ни должностей, вельмож, рабов, заключенных в тюрьме. Как у всякого праведника, у него были завистники. Они донесли на него. По приказу императора Максимилиана его арестовали и предали пыткам. Что палачи не делали с ним, святой оставался невредим. Многие люди, видевшие это, уверовали во Христа. Уверовали во Христа и палачи, отказавшись предать святого казнь. Но Пантелеймон велел им выполнить приказ императора. Когда святому отсекли голову, из раны вместо крови потекло молоко. Ничего, что я так подробно. Напротив, это очень интересно. Продолжайте, — проговорил начальник сыскной. Ну так вот, поскольку святой при жизни был целителем, на иконах его принято изображать с ковчежцем в одной руке, в нем находится снадобье, и ложкой в другой. Ложкой он раздает это снадобье нуждающимся в исцелении. — С ложкой? — блестя глазами, переспросил начальник сыскной. — Да, такая традиция иконописи. Она пришла к нам из Византии. Ложка и ковчежец — это символы врачевания. Я где-то слышал, что символом врачевания является хирургический ланцет, — перебил настоятеля фон Шпинне. — Это языческая символика. Душу кровопусканием нельзя вылечить, — веско возразил отец Северин. — И что же все-таки с иконой святого Пантелеймона, батюшка? Я, когда был назначен сюда, в приход, дела принимались в спешке. Пасха грядет, ревизию было устраивать некогда. В общем, принял я все как есть. Все недочеты, которые в будущем обнаружатся, взял на себя. — И что же, большие недочеты обнаружились потом? — спросил фон Шпинне. — Нет, слава богу, никаких недочетов. — Выходит, все хорошо? — Выходит, хорошо. — Тогда я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете? — А вот слушайте дальше. Все хорошо, за одной маленькой неисправностью. — И что же это за неисправность? — Спустя, может быть, месяц после Пасхи заставил я нашего пономаря протереть иконы от пыли. Надо заметить, что прежде это делалось нечасто. Когда Яков протирал икону святого Пантелеймона, то обнаружил, что в руке целителя нет ложки. — Нет ложки? — фон Шпинне, как ни старался, не смог скрыть удивление. — Она была не нарисована. Ковчежец был, а ложки не было. «И как вы это все объясняете?» «Да очень просто. Икона эта из новых...» «Что значит «из новых»?» «Это значит, что написана она недавно. Не вчера, конечно. Может быть, 20 лет назад, может, позже. В последнее время иконопись стала массовой. Иконы как блины пекут. Да и богомазов развелось. Некоторые из них даже каноны иконописного не знают. Я поэтому и называю их богомазами. Ну вот, может быть, по незнанию не нарисовали ложку. Ну, в спешке или еще по какой причине. Сейчас чего уж гадать. Да дело, собственно, и не в этом. Обратился я по поводу этой иконы к иконописцу с просьбой ложку дорисовать. Он ни в какую. Не стану я с чужой иконой работать. Пусть кто-нибудь другой. Ну, а кто другой? Нету другого. Пришлось хоть это и накладно заказать ему список. Что за список? Ну, копию. Мы так в церкви копии называем, пояснил Северин и продолжил. Вот. Повесили список. Старую икону без ложки, которую куда девать? Не выбросишь ведь? Ну, я ее замотал в старый подрясник, да и спрятал в храме. «Я так понимаю, что это не конец истории», — заметил начальник сыскной. «Не конец. Это получается только начало. Слушайте дальше. Поменяли, значит, иконы. И все пошло своим чередом. Тишь, гладь, да Божья благодать. А тут, когда отец Северин задумался, в марте или в начале апреля, точнее сказать не могу, помню только, что еще местами снег не стаял, утром, я еще сплю, прибегает пономарь и говорит, что на иконе Пантелеймона ложка пропала. Я кинулся в храм. Точно. Нет ложки. — Как же такое может быть? — воскликнул начальник сыскной. — Это просто какая-то мистика. Я поначалу, каюсь, тоже так подумал, но потом присмотрелся, а на стене старая икона висит. Та, что я спрятал, полез в схоронку свою, сверток с иконой на месте. Разворачиваю, а в нем список лежит. После этих слов настоятель громко ударил тыльной стороной правой руки по ладони левой. Значит, их кто-то поменял местами. Получается, что так? — кивнул священник. А как вы думаете, кто это мог сделать? Вроде бы и некому, потому как про схоронку я один знал. Да и зачем их менять? Вот этого я в толк взять не могу. Ну да ладно. Слушайте дальше. Иконы я перевесил. Старую также завернул и спрятал. Но уже в другое место. Прожили мы спокойно с того дня до сегодняшнего утра. А сегодня утром все повторилось. Что было дальше, вы уже знаете. Начальник сыскной встал и под пристальным взглядом Северина направился к двери. «Движение помогает мыслить». Обернувшись, пояснил он священнику, который было решил, что полковник уже уходит. «Понимаю вас», — кивнул Северин. «Я тоже, когда проповеди пишу, прибегаю к этому способу». «Вы-то что сами думаете?» — спросил фон Шпинне, возвращаясь и снова садясь на стул. «Да «Есть у меня подозрение», — с неохотой в голосе сказал Северин. «Какое подозрение?» — насторожился полковник. «Я думаю, что это делают мои завистники. Они хотят убрать меня с прихода.